Глава 15. «Домой?» — спросил водитель, покосившись на Колосова. «Да, прямо в контору. Успеть бы разобраться с текущими делами, а там снова в Магадан, уже на первую областную конференцию». Водитель повернул на чай у Рью. Снег хрустел под колесами, обдавая машину липкой кашицей. Солнце еще не коснулось горизонта, а затененные стороны сугробов уже отливали голубым блеском. Разбухший снег затвердел, и мороз рисовал на лужах первые серебристые веточки льда. Колосов закрыл глаза, припоминая районную партийную конференцию. Непростое дело организация области. И самая большая проблема – кадры. Взять того же Желнина. Уехал тогда в Магадан, пристроился где-то в управлении МВД. А тут реорганизация министерства. И вот приехал он в район уже уполномоченным комитета государственной безопасности. Авдейкин. Неприветливо встретила его конференция. При выдвижении его кандидатуры в списке для голосования пришлось Желнину как председателю изворачиваться. «Не надо варягов! Не знаем человека! Своих найдем!» – шумели делегаты. «Знаем, знаем! Старый дальстроевец, инженер, офицер! Поддерживаем!» Прокатилась другая волна голосов. Зал заволновался. Желнин встал, рассказал о заслугах Авдейкина. А зал не унимался. Тогда поднялся на трибуну майор, потом полковник. Авдейкина включили в списки. Как только было выдвинуто положенное число кандидатур в члены райкома, Желнин встал. «Поступило предложение дальнейшую запись прекратить». «Почему прекратить? Продолжать?» «Прекратить!» Мнения снова разделились. «Поступило два предложения!» Заглушая выкрики, повысил голос Желнин. «Кто за прекращение дальнейшей записи кандидатов, прошу голосовать!» «160!» — сообщил он. «Кто за продолжение выдвижения кандидатов?» И опять лез рук. «140!» «Итак, большинством голосов...» «Не может быть! Больше! Переголосовать! Счетчиков выбрать!» Раздались возмущенные голоса. «Делегаты выразили мне доверие. Президиум поручил вести конференцию», — возразил Желнин. «Демагогия! Не обращайте внимания!» — вскочил майор, перебивая председателя. «Все верно! Хватит выдвигать! Объявляйте перерыв!» «Перерыв 20 минут!» — поднял руки Желнин. Колосов остался в зале, чувствуя себя виноватым. «Почему же так? Почему отмолчались коммунисты?» – размышлял он. «А ты? Что же смолчал про встречу в тайге? Ведь мог же сказать. А не побоялся ли ты, Колосов, как другие, нажить себе сильного врага, а?» «А пожалуй, и так», – вырвалось у него. 3 дня пробыл Колосов в Ягодном. Вернулся, не заезжая домой. Сразу поехал на завод. Отпустив у моста машину, Юрий пошел в контору. Рабочий день давно кончился, но солнце все еще ползло над вершинами сопок. Апрельский холодок сушил размякший снег. С карнизов крыш свисали сосульки. В кабинете на столе Юрий нашел письмо с жирной надписью «Лично». «Краснов!» – узнал он по четкому почерку. «Теперь, когда уже все тяжелое позади, решил сообщить тебе о своих житейских делах. Пятно бывшего лежало на мне. Стоило только предъявить документы, как сразу менялось отношение. Я видел, все боятся. Покатил в богатол. Надо же было как-то жить. Однажды увидел в газете объявление. В Верхнеенисейскую экспедицию требовались рабочие, промывальщики, прорабы. Конечно, сразу же послал заявление, копию трудовой книжки, сообщив о себе все как есть. Получил назначение прорабом. И началась моя новая жизнь в Енисейской тайге. К осени был уже начальником экспедиции. На следующий год экспедиция свернулась, перевели начальником рудника. Дело родное. Казалось, снова на ногах, рудник передовой. А еще через год приходят ночью, берут и в красноярскую тюрьму.